Это Беннет наш, Эльче де ла Сьерра. Открой мне страшную тайну. Зачем ты перекрасилась в блондинку? Именно зачем? Не почему? О, тогда это хороший вопрос. И теперь тебе придется выслушать длинный-длинный ответ. Незавидная участь. Машка сидит на моем ковре, скрестив ноги. В одной руке она держит чашу, наполненную кровавым вишневым компотом, в другой — консервный нож, которым только что собственноручно вскрыла банку. Она сияет, хотя продула мне в нарды, причем пятую партию кряду. И это, как оказалось, моя проблема. Играли на желание, и фантазия моя уже иссякла. Не заставлять же человека кукарекать, высунувшись в окно. В общем, ничего не смог придумать, кроме как задать дурацкий вопрос. Тем более мне действительно интересно, какого черта она так над собой надругалась. Машка от природы рыжая. Другие женщины в такой цвет за бешеные деньги перекрашиваются и страдают потом, что не тот оттенок. А она вдруг стала ослепительно химической блондинкой, как их миллионы, чучело неразумное. «Если бы ты спросил, почему, — говорит Машка, — я бы честно сказала, потому что в голову стукнула. Потом локти кусала, конечно. Но больше не кусаю, потому что знаю, зачем я это сделала. Совсем недавно узнала. В Испании, собственно». «Тогда рассказываю по порядку». «Я и сама хочу рассказать, с тех пор, как приехала. Меня прямо на кусочки разрывает». «Ну и, в смысле, чего молчала-то, если уж на кусочки?» «Понимаешь, это очень дурацкая история, — вздыхает она. Мутная, темная и невнятная. Лично я бы такую слушать не стала. И ты бы не стал. И вообще никто». «Почему? Я как раз люблю дурацкие истории. Особенно мутные и невнятные». «Это хорошо», — кивает Машка. «Тогда знаешь что? Давай сварим кофе. Для солидности. А то с этим компотом как-то все несерьезно выглядит. Как будто детский день рождения. А я желаю гнать в торжественной обстановке». «Я тебе говорила, что ездила в Испанию из-за папы?» — спрашивает Машка, устраиваясь на высоком барном табурете, поближе к месту действия, в смысле к плите, где священнодействую великий я. «Не говорила. А каким образом из-за папы? Он же у тебя вроде в Тель-Авиве живет, нет?» «Ну да, там. Не в этом дело. Я не к нему ездила, а именно из-за него. Он болеет в последнее время, ты знаешь. И не в том беда, что болеет. Врачи говорят, все поправимо. Плохо, что хандрит. Вдруг возомнил себя древним стариком, у которого все позади. 67 лет, смешно. Я ему говорю, у тебя сейчас должна начаться жизнь, полная удовольствий. Свободы вагон, здоровье подправят, денег, если не хватит, подбросим. Самое время мир посмотреть. Ну и вообще, для всего хорошего, самое время. А он, нет, дескать, больше никогда, да ни за что, куда уж мне, а вот раньше. В общем, я сержусь ужасно. И решил его раззадорить, единственным доступным мне способом. Папка, когда насчет «а вот раньше» заводит разговор, обязательно вспоминает, как он ездил в Испанию. У них там была какая-то конференция в Альбасете. Знаешь, где это? Ну, неважно, такой город в провинции Ла-Манча. И в финале кто-то из устроителей этого безобразия повез их на банкет в кабак своего брата. А кабак у брата не в Альбасете, а в 80, что ли, километрах оттуда, в горах, в городке Эльче де ла Сьерра. Это такая жопа мира, о которой даже не все местные слышали. И, короче, все поехали организованно на машинах, а мой красавец с утра бегал по городу, покупал подарки и опоздал. Без него уехали. Но ему портье в отеле подсказал, что до Эльчи есть прямой автобус с автовокзала, который в двух шагах, так что папка резво поскакал на этот автобус, гульнуть-то хочется, и успел, и попал. Ох, как попал! Это оказался такой специальный автобус. Он не по новому скоростному шоссе едет, а по проселочным дорогам. Взбирается на всякую гору, на вершине которой стоит хоть одна хижина. Потом спускается и едет дальше. Короче, папка за 2 евро, или сколько там билет в песетах стоил, огреб 1.5 часа неописуемого визуального счастья. 10 лет прошло, а все вспоминает. Дескать, эти глаза видели дорогу из Альбасете в Эльче де ла Сьерра. Вам не понять. Машка берет из моих рук чашку с кофе и умиротворенно вздыхает. «И я подумала, если уж его так вставила эта дорога, надо мне туда съездить, все сфотографировать, привезти, показать, чтобы его проняло и встряхнуло. Чтобы дошло, вся эта красота мира никуда не девалась, она совсем близко, только встань с дивана, протяни руку, купи билет. И поэтому надо не маяться дурью, а выздоравливать и вперед. Ну вот, на днях я к нему полечу и поглядим, что будет, но я почти уверена, что на него подействует». «Ты молодец», — улыбаюсь. «Когда мне стукнет 67 лет, сделай для меня то же самое, пожалуйста». «Это вряд ли понадобится. Из тебя получится такой боевой дед, что только держись», — серьезно говорит Машка. «Ох, надеюсь, что так». В общем, я собралась и поехала. Прилетела в Мадрид, села в поезд до Альбасета, такой, знаешь, маленький захолустный городок. Приехала поздно вечером, взяла такси от вокзала до гостиницы. По карте вроде далеко. Ага, далеко. Накатали аж на 4 евро, из них 3 за посадку и еще 20 центов водителю на чай. А пешком там минут 10, как потом оказалось. Гостиница, кстати, клевая, старая-старая. Гулкие пустые мраморные коридоры, огромные комнаты, радиоприемники на стенах висят вместо телевизоров. У меня в номере обнаружился прайс с ценами еще в песетах. Как будто с тех пор я у них первый постоялец. И портье лет 90, не меньше. Помнишь, какой дряхлый дед в Твин Пиксе приходил к агенту Куперу, когда того в отеле застрелили? Ну вот, примерно такой портье. Зато бар отличный, работает полночи, закуски обалденные, местные сидят, в шахматы играют, флегматичные, неторопливые, веслоусые дедуганы. Этакие Дон Кихоты под транквилизаторами. Все как один. В общем, мне ужасно понравилось. А на следующий день я пошла на автовокзал. Нашла там вменяемую англоязычную тетку в справочной и все разузнала. Тот автобус до Эльчи, который через горы едет, он один такой. Отходит в 14:45. Все остальные варианты с пересадкой в каком-то Хиль-Ине, но даже не в этом беда. Просто они неинтересно едут по скоростной трассе. А мне было важно тем самым маршрутом, которым папка добирался через горы. Короче, я дождалась правильного автобуса, купила билеты, и мы поехали. И теперь я тоже могу надменно говорить. Эти глаза видели дорогу из Альбасетте в Эльчи-де-ла-Сьерра. Вам не понять. Вот честное слово не понять, пока не увидишь, это черт знает что, а не дорога. Ну, то есть, сперва какое-то время только терракотовые поля, оливковые рощи и мельницы. Хорошо, но не из ряда вон. Зато после Пеньес де Сан-Педро начинается самое интересное. В смысле горы. На одной горе городок Алкадоса, на другой Айна, и фишка в том, что автобус должен добраться до вершины и сделать там остановку. Как он туда взбирается и как спускается, в этом вся суть, соль, перец и смысл жизни. По крутейшей спирали серпантина, тормозя и разгоняясь, чтобы обмануть законы физики и удержаться на дороге. При этом за окнами творится такое, что испугаться в голову не приходит. Ты же знаешь, я боюсь высоты, но тут просто не до того. Некогда бояться, когда приходится держать глаза и рот открытыми, чтобы ни капли происходящей жизни мимо не пролилось. Чтобы все захапать и оставить себе навсегда. Машка вздыхает от полноты чувств, кладет локти на стол, подбородок на кулаки, молчит. Вспоминает. «Все это хорошо», — наконец говорит она. «Ужас в том, что в конце концов автобус все-таки приехал в эту чертову Эльчу, которая, видите ли, вся из себя великая де ла Сьерра. Прибыл, согласно расписанию, в половине пятого вечера, в декабре». «И что?» «В том-то и ужас, что ничего, ничего и никого. Мертвый город, вернее, поселок. Там, по статистике, проживает 4000 человек. Я в интернете смотрела». Так вот, из этих 4000 я за 2 часа встретила троих. Троих! Причем первый был псих, на автобусной остановке. Не смотри так, я не вру. Натуральный городской сумасшедший, в полосатой пижаме и черных меховых наушниках. Такие школьницы вместо шапки носят. Автобус остановился посреди улицы, возле какого-то сомнительного навеса. Водитель сказал мне что-то типа «Эльчи де ла Сьерра, автовокзал, приехали, выметайся». И я, вся такая из себя одухотворенная, в смысле шарахнутая промеж рогов красотой мира, послушно вышла. Автобус поехал дальше, а я осталась. Вокруг никого, только псих этот в черных наушниках топчется, задрав подбородок в небо, как будто ему глупые великаньи дети голову между лопаток уложить пытались. В конце концов сломали шею, плюнули и выбросили игрушку. А он ничего, живет. Вращается вокруг своей оси, бормочет что-то себе под нос, меня не замечает, и это единственная хорошая новость». Других хороших новостей в Эльчи де ла Сьерра для меня не было. Только скверные. В частности, я все-таки нашла расписание автобусов. Оно было приклеено к окну соседней лавки, закрытый на амбарный замок. Там, как потом выяснилось, в это время вообще все закрыто. Даже аптеки. Воды купить негде. Про кофе уж не говорю. Так вот, расписание автобусов. Из него я выяснила, что мой автобус был последним на сегодня. Следующий завтра в 5 утра. И делай, что хочешь. А на улице, между прочим, +6. Не мороз, но хорошего мало. И все закрыто. И псих этот крутится. И больше никого. Я развернулась и пошла, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от остановки. В смысле, от психа. Он меня, конечно, не замечал. Но я-то ничего, кроме него, вообще не видела. Очень уж он меня нервировал. А как отошла 200 метров, сразу настроение поднялось. И я даже придумала, что делать. Решила, погуляю немножко, посмотрю городок, раз уж сюда попала, а заодно поищу такси. Должно же быть хоть одно такси в этом городишке. Доеду, например, до Хильина. Он вроде не очень далеко. 30 с чем-то километров. Моих наличных, по идее, хватит. А из Хельина в Альбасете каждый час автобусы ходят. Это я еще утром узнала и запомнила на всякий случай. Вот и пригодилось. В общем, я приободрилась, даже камеру достала. Пощелкала для папы. Снимки, конечно, фиговые вышли, а те, которые я по дороге из окна автобуса делала, вообще страх господень. Но так даже лучше. Папка же у меня маньяк. Он, когда увидит этот ужас, тут же восстанет со дра, обвешается камерами и полетит в Испанию, чтобы отснять всю красоту собственноручно и показать мне, дуре, как надо. Очень на это рассчитываю. В общем, я сделала полсотни снимков, плохих, но все равно красивых. Очень красивых, потому что городок оказался фотогеничный, хоть и жопа мира. Кривыми руками и плохим светом его не испортишь. Лица такие тоже, кстати, бывают, но редко. Заодно я зорко глядела по сторонам, потому что замерзла и очень хотела кофе. Я вообще везучая на кофейне, ты знаешь. Где угодно отыщу, причем кофе там будет хороший. Меня даже на автовокзале в закарпатском Тячеве отличным кофе напоили, хоть и из граненого стакана. А Тячев – та еще жопа мира. Поглубже Эльчи будет. Однако тут мне ничего не нарисовалось. Мертвый город, говорю же. Все закрыто, везде жалюзи, ставни и навесные замки. Жутковато даже как-то. И такси тоже нет. При этом пустых автомобилей море, в случае чего припарковаться было бы негде. Все забито. Кто в них ездит, непонятно. Потому что за все это время я встретила только одного живого человека. Он стоял возле дома и ковырял стену отверткой. Мне показалось, что он тоже псих, вроде того, на автобусной остановке. Но, может быть, я перегибаю палку. Может, это я псих? А дядя был совершенно нормальный и делал какую-то свою полезную хозяйственную работу. Не знаю. Факт, что кроме этого типа с отверткой я не встретила никого. И такси не нашла, и замерзла как цуцик, и сумерки начали постепенно сгущаться. Закат в горах долгий, но все-таки не бесконечный, к сожалению. И я окончательно поняла, что мне в этой жопе мира ничего не светит, и надо выбираться на трассу, ловить машину до Хельина, этого загадочного, а еще лучше сразу до Альбасета. И я стала думать, как выбраться из города. Карты у меня не было, конечно. Думаю, карты Эльчи де ла Сьерра вообще в природе не существует. Нафиг она кому-то нужна? Но я прикинула, где-нибудь должны быть дорожные указатели, что в какой стороне. Такие в любой деревне есть. И подумала, что в районе автобусной остановки непременно есть указатели. Где, если не там? Пришлось возвращаться. Псих в наушниках, кстати, никуда не делся. Топтался на прежнем месте, крутился, бормотал. Я бы, честно говоря, удивилась, если бы его не было. Это, думала я, такой местный центр мира. Когда он остановится и замолчит, все вообще нафиг исчезнет. И я тоже, если к тому времени на трассу не выберусь. То есть крыша у меня уже основательно потекла, как видишь. Однако дорожные указатели там были. Я угадала. Один на Анью, которая на горе, мы через нее как раз ехали, а другой на милый моему сердцу Хельин. И я пошла по улице вверх, в сторону Хельина, но по сторонам зыркала по-прежнему, а вдруг все-таки такси увижу. Ну, мало ли. Иду, зубами клацаю и говорю про себя мирозданию. «Ты чего творишь, дорогое мое? Я к тебе, можно сказать, с открытым сердцем, поехала в эту жопу без обратного билета, понадеявшись, что все как-нибудь само разрулится, а ты...» «Это вообще-то называется предательство доверившихся. Будь ты человеком, загремела бы в самый последний круг Дантова ада. А так ты, конечно, выкрутишься. Но лучше исправляйся, ты же можешь. Я в тебя верю».